Возиться с пятым этажом желания не было, чтобы не пропустить возвращение защитника. Как подземелье уже успело заметить, его внимание сильнее было сосредоточено в том блоке из трех этажей, где оно что-то делало, и из-за этого оно легко могло не заметить происходящее в другом блоке. Судя по всему, дальше ситуация будет еще хуже, и когда появятся высокоранговые этажи, то даже не занимаясь ничем, но сосредоточив свое внимание на этажах одного ранга, оно не будет замечать происходящее на этажах другого ранга, если там не случится чего-то неординарного. На удивление, дождаться возвращения защитника оказалось достаточно выматывающе. Не в физическом плане, понятное дело, а в ментальном. Почему-то ждать и ничего не делать, чтобы не пропустить момент возвращения, было муторно, хотя раньше подземелье за собой такого не замечало. Но вот на пороге его пещер появилась металлическая слизь, которая быстро пересекла границу и поползла к ядру, в последнюю комнату третьего этажа. Ну а подземелье с одной стороны немного расслабилось, все-таки без своего защитника оно ощущало себя немного неуверенно, а с другой ощутило нетерпение, хотелось побыстрее узнать, что тот сумел найти и узнать. Правда, оно понимало, что придется помучиться, ведь общаться словами защитник не мог, а его образы были немного сложны для понимания. И тут дело даже не в том, что у него не было глаз, а потому его картина мира была больше похожа на тактильные ощущения и восприятие источников тепла вокруг всем телом, а в его отношении к миру и тому, на что он концентрирует внимание. Так что когда ты хочешь получить информацию, например, по погоде снаружи, то он тебе сообщит о том, какая мягкая сегодня земля, что на земле ему по пути попадалось, и кто пытался в него чем-то тыкать, из-за чего скоропостижно скончался. А вот остальное придется долго и нудно выуживать из предоставленных им образов, так как ему на это остальное пофиг, и он не концентрировал на нем внимание. Но вот защитник добрался до последней комнаты третьего этажа и растекся довольной лужей у основания постамента ядра. А у подземелья началась работа. Требовалось не просто получить от защитника отчет по его прогулке, но и разобраться в предоставленных образах. И это сулило сильную ментальную усталость. На разбор полученной информации подземелье потратило несколько часов, но результат оказался неудовлетворительным. Защитник в зоне поиска не нашел ни одного живого существа, кроме травы и репы. Это было странно и непонятно. При этом подземелью с трудом удалось разобраться в предоставленной мешанине образов, что какая-то постройка слизью была найдена. Низ постройки был сложен из немногочисленных булыжников, а верх состоял из различной кожи, натянутой на деревянный каркас. Судя по всему, постройка была довольно низкая и больше походила на шалаш, а не дом, что также было странно. Разве что это было временное жилье, в котором подросток жил недолго. Например, он мог быть пастухом, который пригонял на пастбище скот. А раз вокруг нет никого, то вполне возможно, что он отогнал стадо на другое пастбище, или вообще сезон выпаса заканчивается и он погнал стадо домой. Впрочем, гадать можно было долго, и самое главное дело, это было бесперспективное. Все-таки подземелье ничего не знало про мир снаружи, а потому и предположение могло строить только на основе знания из прошлой жизни. А раз так, то хоть оно и переживало за подростка, но не имея никакой достоверной информации, кроме той, что его нет поблизости, то не могло и делать правильных выводов. Да и даже если у того что-то произошло, то помочь ему подземелье никак не могло при всем желании. Так что остается только вернуться к строительству. Перенеся свое внимание на пятый этаж, подземелья еще раз прокрутила в голове примерный план верхнего яруса этажа и приступила к закладке. Декорирование зала со справочной оно решило отложить на потом, когда будут проложены коридоры хотя бы на первом ярусе этажа. Так что вначале оно проложило два коридора, выходящие из выступающих крыльев зала. Эти коридоры шли дальше комнаты с лифтами и заканчивались узкой, шириной только чуть большей, чем у коридоров, комнатой. То есть ее длина была чуть меньше 20 метров, чтобы ее торцовые стены только немного выступали за боковые стены коридоров. С противоположной стены комнаты выходило следующие два коридора, но эти коридоры были не прямые, а имели плавный изгиб. Каждый из них начинался строго напротив входивших в комнату прямых коридоров, проходил по дуге, почти параллельно коридора третьего этажа, и упирались в еще одну узкую комнату, аналогичную той, из которой они выходили. Вернее, это были не сплошные коридоры, а чередование коридоров и небольших квадратных комнат, в тех местах, где планировалось делать входы в комнаты. Закончив с закладкой коридоров, подземелье придало им выбранный для этого комплекса внешний вид. Разве что в комнатах пришлось увеличить толщину камня облицовки, чтобы ширина и высота комнат не отличалась от таковых в коридорах. После этого подземелье приступило к формированию тех самых комнат, идущих вдоль боковых коридоров. Из каждой маленькой квадратной комнаты, разделявших отрезки обводного коридора, в стороны выходили очень короткие, всего по полметра, коридоры, которые уже выходили в квадратную, 4 на 4 метра комнату. Из боковых стен этой комнаты выходило по еще одному очень короткому, сантиметров по 30 коридору, каждый из которых вел в еще одну комнату. Центральная комната была обустроена как общий зал, с диваном вдоль пустой стены и столиком перед ним, вернее с каменным подиумом вдоль стены, на котором и должны были располагаться мягкие элементы дивана, и каменной тумбой, которая осталась от стеклянного столика, прозрачную столешницу которого уничтожили или унесли. В одном углу между дверными проемами было несколько угловых полок, а в другом оставалось свободное место. Боковые же комнаты были спальными блоками. Комнаты имели зеркальную планировку, так что если в левой комнате санузел находился справа от входа, то в правой слева. Санузел состоял из уже отработанного на четвертом этаже набора из унитаза, поддона от душевой кабинки и раковины умывальника. Сама спальня, из-за наличия в комнате санузла, отгороженного стенкой от остальной части комнаты, имела Г-образную форму. Слева от входа располагалось несколько полок для обуви и различной мелочевки и вещей, за которыми стоял шкафчик для одежды, понятное дело, без дверей. За шкафом была кровать, точнее платформа под нее. Ну а справа за санузлом было рабочее место, состоящее из полочек в углу со стеной санузла и столешницы с нижней полочкой под ней. Над столом была еще одна полка, не сильно широкая, которая оставляла над столом достаточно места для работы или установки монитора. В результате получился вполне себе качественный жилой блок на двоих. По размеру и обстановке помещений можно было догадаться, что это было что-то вроде гостиницы или общежития. Возможно, тут жили ученики или гости ордена, само подземелье еще не определилось с этим. Да и на данном этапе это не имело значения, так что возможно потом оно все доработает и исправит недостатки, а пока пусть все будет как есть. На все работы подземелью потребовалось 3 дня. За это время его единственный посетитель так и не появился, но, честно говоря, заметило это оно только когда закончило все работы по строительству и даже произвело внутренние работы в помещениях правого коридора. Левый еще оставался голым, и там все еще предстояло поработать, но запасы МП на этаже уходили быстрее, чем пополнялись, даже с учетом значительного повышения давления грязной маны на этаже после поглощения большого количества камня. Поэтому решено было сделать паузу хотя бы на день, прежде чем продолжать. А вечером, уже практически в темноте, в его пещеры ввалился уставший подросток, который быстро разжег огонь и устремился вперед. Встреченных на своем пути двух слизей он уничтожал с какой-то странной яростью, а к воде в чаше припал с легко заметной жадностью. Судя по всему, ему пришлось пережить длительный изматывающий переход, в котором у него еще и вода закончилась. Напившись, подросток опустился на пол и принялся чего-то ждать, а потом он опять принялся пить, правда уже без жадности, но все равно это было показательно. Решив немного помочь, подземелье увеличило приток воды в чашу, благо ее накопилось в резервуаре достаточно. Все-таки когда его этаж не подвергался регулярным зачисткам, ЧМ оставалось больше, чем нужно, и соответственно больше попадало в водный резервуар и превращалось в воду. После того, как напился, парень набрал оставшуюся воду в мех и отправился во вторую комнату за последней слизью. Победил он ее, как и всегда, когда встречал ее именно там, с усилием из-за помех на полу, но даже ослабленный он сделал это достаточно уверенно. Так что можно было сказать, что начальные слизи не представляют для него проблем. С одной стороны, это демонстрировало его развитие, а с другой было не сильно хорошо, так как, судя по всему, организму для развития нужно выкладываться, испытывать трудности. Таким образом получалось, что единственной реальной нагрузкой для него оставалось погружение на нижние этажи. Но так как он отправлялся туда далеко не каждый день, это должно будет замедлить его развитие. Но самое главное, что это снизит скорость накопления данных, а в отсутствии других ныряющих это было не слишком хорошо. И не потому, что подземелье куда-то спешило, совсем нет, ведь у него впереди была бездна времени. Проблема была в самом молодом человеке, у которого срок жизни ограничен, а значит, есть предел того, что он успеет достигнуть, а замедление развития снижает уровень этого предела. Но так как подземелье никак на это повлиять не могло, то и волноваться и переживать не стоит, а стоит расслабиться и подождать сутки, пока накопится мана и можно будет продолжать строительство. Так что, проводив взглядом подобравшего добычу и отправившегося наружу юношу, подземелье погрузилось в режим ожидания. В результате подземелье прождало лишний день, так как на вторые сутки подросток решил сходить вниз. И на этот раз он явно собрался идти дальше, так как прихватил с собой веревку и несколько небольших булыжников. Правда, веревка была из тонких отрезов кожи, а не растительная, но бухта получилась приличная. Парень даже не взял с собой мех для воды, чтобы хватило силы тащить достаточно тяжелую связку кожаной веревки. Уничтожив обеих слизи и подобрав добычу, молодой человек выпил воды из чаши и отправился дальше, к спуску на следующий этаж. Заходить во вторую комнату в поисках последней слизи он не стал, возможно, решив сэкономить силы. Добравшись до первого кольцевого коридора, он достал первый камень и привязал к нему конец веревки, после чего положил его на развилке и отправился налево. Подземелье могло ему подгадить, поглотив камень или веревку, или и то и другое, но решило дать ему шанс, оставив все как есть. Если бы у него было больше посетителей, то оно бы не дало так легко изучать свой мини-лабиринт. Тот хоть и не был особо запутанным, но благодаря идентичности всех поворотов и коридоров, и отсутствию источников освещения мог вызвать значительные проблемы в нахождении правильного пути вниз. Да и выбраться потом тоже не так легко. Но так как его посещал всего один человек, то оно решило спустить на тормозах использование нити Ариадны для нахождения пути обратно. Тем временем идущий вперед подросток дошел до первой развилки и, обмотав веревкой булыжник, положил его на пол, а сам пошел дальше по кольцевому коридору. То же самое он сделал на следующем повороте и на остальных двух, пока не вернулся обратно к выходу. Посмотрев на начало веревки, молодой человек принялся отвязывать протянутую через коридор часть веревки от остальной бухты, а отвязанный конец привязал к первому положенному камню, таким образом замкнув веревку в кольцо. Взвесив в руке оставшуюся веревку, парень закинул ее на плечо и снова двинулся по коридору налево. Когда же он снова дошел до первой развилки, то привязал конец веревки к отмечавшему этот поворот булыжнику и отправился в уходящий в сторону коридор, который через некоторое время начал закручиваться и подниматься вверх. Вскоре он достиг следующего кольцевого коридора и вновь задумался, куда идти дальше. Прикинув длину оставшейся веревки, он вздохнул и принялся сматывать веревку, направившись обратно. Судя по всему, осталось не так много веревки, так что он решил прекратить исследование и вернуться. Вот только если разматывать веревку с горящей плошкой в руках было не так сложно, то вот сматывать обратно было уже не самым удобным занятием, ведь правая рука была занята палкой. Но парень справился и вернулся в первый кольцевой коридор, где отвязал веревку от камня и замер, раздумывая. Что-то для себя решив, он двинулся к выходу, оставив на полу веревку в кольцевом коридоре с привязанными к ней камнями. Проследив, как подросток покинул пещеру, подземелье мысленно весело хмыкнуло и поглотило и веревку, и камни. Хоть оно и испытывало к своему единственному исследователю определенное расположение, но спускать подобное было не намерено. Все-таки оно было не обычными пещерами, а подземельем, побочной задачей которого было создавать трудности пожелавшим погрузиться в него. И хоть, судя по всему, парень не догадывался про истинную природу этих пещер, это не могло быть поводом давать ему совсем уж сильные поблажки. Пусть учится на своих ошибках, тем более что эта ошибка не была фатальной, как могло бы быть в другой ситуации. Когда утром следующего дня подросток зачистил первый этаж и спустился проверить, как там его веревка, подземелью довелось наблюдать за интересной сменой эмоций у парня. Вначале, судя по его хмурому лицу, он явно отказывался поверить, что его веревка пропала. Но потом, когда перепроверив, убедился, что тут таки всего один коридор идет от лестницы и до кольцевого коридора он нигде не разветвляется, был вынужден признать, что веревка пропала. После этого к хмурости добавилась озабоченность, которая потом переросла к расстройству и несильной злости. Похоже, подросток даже выругался. После этого он махнул рукой и в расстроенных чувствах направился обратно на первый этаж, где принялся наполнять свой мех для воды, время от времени грустно вздыхая. Судя по всему, на эту веревку парень потратил часть своих запасов кожи, которую не так просто заполучить, и это его изрядно огорчило. Возможно, стоит добавить еще один тип добычи из слизи. но добавлять просто тонкие полоски кожи подземелья посчитала неправильным. Если уж делать добычу, то нормальную. А раз так, то нужно будет поэкспериментировать и попытаться сделать большой кусок кожи, который можно использовать для различных нужд. Да и с напиткой кожи маной стоит поиграться, может тоже что-то интересное получится. Мысль про кожу в виде дропа с его монстров привела подземелье еще к одной идее, а именно маслу, которым зачастую кожу обрабатывали, чтобы она сохраняла гибкость. А ведь молодой человек использовал какое-то масло в своем светильнике, так что нужно будет немного позаимствовать. И когда подросток набрал воды и вышел в пещеру нулевого этажа подземелья, так и сделала. Правда, пришлось изрядно напрячься, так как оказалось, что то ли поглощение жидкости дается намного сложнее, чем пламени, то ли там играет роль большее закрытие масла от воли подземелья. Но в результате у него получилось взять только примерно треть остававшегося в плошке масла. Но с добычей оно будет возиться потом, а сейчас его ждал пятый этаж, куда оно и перенесло свое внимание. Быстро закончив с отделкой комнат в левом коридоре на верхнем уровне этажа, подземелье перешло к формированию центрального зала. Начало оно с закладки двух пятиметровых коридоров из поперечного коридора, которые шли параллельно друг другу и выходили в квадратную комнату 10 на 10. На противоположной стороне комнаты коридоры продолжались еще на 5 метров. Аналогичные коридоры с промежуточной комнатой выходили из коридора на другом конце километрового овала первого уровня. И вот эти 4 коридора уже выходили в центральную комнату, выполненную в виде эллиптического цилиндра. То есть потолок и пол в горизонтальном сечении были эллипсом, а стены комнаты поднимались строго вертикально. Ну или это была одна замкнутая стена, ведь при такой компоновке углов, а значит и отдельных стен, у комнаты не было. Высота комнаты центрального зала составляла 20 метров. Это позволяло не только разместить вокруг нее 3 уровня, но и в ней самой возводить достаточно высокие постройки. А учитывая, что этот зал задумывался как рекреационная зона, то разместить там нужно будет много чего самого разного, благо почти 900 метров длины и немного больше 700 ширины позволяли это. Правда, после попытки представить, что и как оно будет делать в комнате, подземелье было вынуждено признать, что высоту следует увеличить еще, ведь в рекреационном зале оно планировало сделать парк, а значит там будет как минимум трава, которая растет на грунте. То есть поверх камня стен нужно будет положить землю, а это отберет у комнаты часть высоты. И хоть слой земли можно было бы сделать небольшой, но еще не мешало бы сделать что-то вроде пруда или фонтанов, а значит нужно будет поднять фальшпол хотя бы на 2-3 метра. Так что пришлось опустить пол комнаты еще на 5 метров, чтобы с гарантией. После того, как в комнате была добавлена высота, подземелье уложило на дно слой обычного камня в эти самые 5 метров. Этого должно будет хватить для всего, что оно потом решит тут разместить. Следом оно принялось делать уже ставшую стандартной слоеную отделку потолка и стен. Потолок состоял из тонкого, сантиметров 10, слоя черного камня, поверх которого шел такой же тонкий слой белого. Отделка стен выполнялась в таком же стиле, черная подложка и белая облицовка, но белый камень выполнялся в виде отдельных плит. Но в отличие от стен в коридорах и других комнатах, подземелье решило в зале рекреации проявить креатив. После нанесения слоя черного камня подземелье наносило покрытие из белого в виде чередующихся полос из вертикальной монолитной полосы и заполненного плитками промежутка. Ширина полос была 3 метра, а ширина промежутков 12. Таким образом выглядело это как стилизация под стену с колоннами. Подобная облицовка шла только вдоль двух длинных дуг стен, а с торцовых частей, где почти под самым потолком были входы в комнату, было просто плиточное покрытие. Подземелье не могло точно определить длину эллипса и потому не могло быть уверено, на сколько целых частей будет разделена стена, так что просто сделало два примерно равных промежутка в местах входа коридоров в комнату. Ну и на остатках МПС двух последних этажей подземелье сделало на уровне верхних входов идущий вдоль стены балкон. Создавался он по все той же технологии бутерброда, когда основа была из черного камня, который уходил в стену и сливался с ее черной подложкой. Ну а с внешней стороны он покрывался тонким, всего 2 сантиметра слоем светлого камня. Светлый же камень был выбран по двум причинам: он выделялся на фоне белой стены и при этом для своего создания требовал намного меньше маны. Часть 15. Пятый этаж. Озеро. Парк. Завершение пятого этажа и закладка шестого этажа. Почти неделю подземелье занималось ничего не деланием, только наблюдала за погружениями в его пещеры подростка два раза в день. В какой-то момент подземелье заметило, что мана в организме парня, который пусть и медленно, но становилось все больше, постепенно начинала двигаться все более упорядоченно. Среди хаотичных потоков маны в организме человека постепенно начали проявляться пока еще тоненькие постоянные ручейки маны. И что было интересно, мана в этих потоках имела немного другой оттенок, чем хаотичная мана в организме. До завершения этого процесса было еще далеко, но уже сейчас можно было сказать, что в организме молодого человека образуется система циркуляции маны. Чем-то это напоминало систему циркуляции внутренней энергии, которую в своих атласах рисовали китайцы в его прошлой жизни. Но если там это были обычные фантазии, не имеющие с реальностью ничего общего, то тут это было реальностью. Осталось только понять, как оно все будет работать. Будет ли это похоже на систему меридианов-культиваторов, как она описывалась в китайских или корейских комиксах, или это будет что-то вроде системы циркуляции чакры из другой рисованной истории, на этот раз японской, из Наруто, а может это будет что-то вроде магической системы некоторых западных авторов, было непонятно. Но одно можно было точно сказать, циркулировавшая по этим пока еще тоненьким ручейкам мана явно ускоряла свое движение во время сражений. Вот только как именно она была задействована в движениях парня пока было непонятно. Так что оставалось только ждать и наблюдать дальше. Ну а когда подросток завершил свое вечернее погружение и покинул подземелье, то перенесло свое внимание на пятый этаж. Маны там накопилось уже достаточно, так что можно было продолжать строительство. Но прежде чем продолжать работать с залом под парк, подземелье решило вначале проложить коридоры среднего и нижнего яруса этажа. Поглощение камня в них вызовет выделение грязной маны, которая будет перерабатываться в МП, пока подземелье будет занято строительством. С планировкой самих коридоров подземелье решило не заморачиваться, а проложить их точно так же, как и коридоры верхнего яруса. То есть это было два расположенных зеркально-дугообразных коридора, идущих вокруг центрального зала, состоящие из отдельных отрезков, соединенных небольшими квадратными комнатами. Торцы коридоров соединялись прямоугольными комнатами. Ну а между ярусами эти комнаты соединялись двумя изогнутыми коридорами-пандусами. Коридоры выходили из торцов комнат верхнего яруса и совершали почти полный круг и входили в комнату ярусом ниже с противоположной от зала стороны. Таким образом получалось, что вход на каждый ярус находился в одном и том же месте, оставляя много места в центре для установки шахт, лифта и лестницы. Но этим подземелье собралось заниматься потом, после окончания работ с залом рекреации. Закончив с прокладкой всех коридоров, подземелье потерло несуществующие руки и перенесло внимание на зал. Там оно для начала проложило идущую вдоль стены дорогу. После небольшого размышления оно решило, что в стенах не мешало бы сделать ниши, в которых вроде как размещались кафешки, пункты быстрого питания и различные магазинчики. При этом эти должны были располагаться не сплошной линией, а через определенные промежутки, чтобы не превращать парк в торговый центр. Но после обдумывания этой идеи решила ее немного подкорректировать и разместить кафе на уровне второго яруса со входом на балкон, аналогичный балкону верхнего яруса. Ну а чтобы людям или другим разумным не приходилось возвращаться в комнаты, соединенные межуровневыми переходами между балконами, тоже будут сделаны пандусы и лестницы. Разместив в выбранной области круговую дорогу из черного камня, подземелье посмотрело на получившееся и решило добавить бордюры из светлого камня. Бордюры были не широкие, всего по десятку сантиметров, только чтобы выделить контуром саму дорогу и сделать ее не такой мрачной. Затем оно собралось заняться созданием травяного газона, но вспомнило, что не заложило еще один элемент пейзажа. Переместив внимание к центру комнаты, подземелье отмерило на глаз овал 2 на 1,5 метра. Оно планировало сделать что-то вроде декоративного пруда, так что слишком большая площадь была не нужна, но и десятками метров ограничиваться не хотелось, не фонтан ведь делает. В выбранной части вначале был изъят лишний камень, оставив только метр обычного камня, а затем подземелье начало укладывать на дно полуметровым слоем булыжника разного размера, поверх которого насыпало 20 см гальки. Оценив получившееся, подземелье еще немного подкорректировало проект, выбрав по краю водоема 2 ступеньки 2-метровой ширины. Первая опускалась вниз на 1,5 метра, а вторая на 2 от поверхности. Дно первой ступеньки было засыпано 30-сантиметровым слоем гальки, после чего булыжник и галька были насыпаны так, чтобы получился плавный спуск ко дну водоема. На этот раз оно осталось удовлетворенно получившимся и перешло к возведению нескольких островков посреди пруда. Острова были самого разного размера, от всего пары метров в диаметре до стоящего в центре озера 10-метрового диаметра острова, на котором подземелье тут же возвело беседку. Ничего сложного или вычурного, просто невысокое основание, на которое вело две ступеньки. Над основанием возвышалось 5 нетолстых столбов, которые накрывала полусферическая крыша. Между столбиками, на высоте примерно 1,70 м, пролегали перила шириной в половину толщины столбиков, но толщиной всего сантиметров 6-7. Пространство же между столбами и ниже перил подземелья заполнило тонкой, всего сантиметр толщиной, стенкой, выполненной не сплошным листом, а в виде ажурного рисунка. Причем, несмотря на ажурность рисунка, переплетение узоров не позволяли рассмотреть с расстояния дальше нескольких метров, что происходит по другую сторону. А для усиления эффекта подземелья еще и выполнило рисунок из переплетения черного и белого камня, в то время как вся остальная беседка была возведена только из белого. При этом оно постаралось вложить в создание рисунка все свои знания про оптические иллюзии, чтобы придать ему эффект шевеления, когда при попытке рассмотреть рисунок наблюдателю начинало казаться, что линии постоянно смещаются и плывут. Беседка получилась достаточно ажурной, но вместе с тем должна была создавать ощущение защищенности для находящегося внутри. При этом это ощущение усиливалось за счет того, что если стоя ты смотрел поверх перил, то сидя твоя голова скрывалась из поля зрения стороннего взгляда, но сам ты мог спокойно увидеть происходящее снаружи. По крайней мере, так было задумано, а получилось ли или нет, это уже потом станет понятно, когда сюда кто-то в конце концов доберется. В конце осталось только сделать каменные лавочки внутри беседки и положить вокруг беседки кольцо дорожки из светлого камня. После этого подземелье перешло к возведению мостиков, соединяющих островки. Сами мостики выполнялись по все той же хорошо зарекомендовавшей себя схеме бутерброда, когда основа выполнялась из черного камня, поверх которого уже наносился слой светлого. Перила у мостков выполнялись также из светлого камня, но некоторые мостики, в основном самые короткие, так и оставлялись в виде только полотна. По островкам между мостами были проложены дорожки из светлого камня, а на крупных островках делались площадки, на которых ставились лавочки или скамейки из белого камня, иногда с элементами черного. Осмотрев результат своего труда, подземелье осталось в принципе довольно. Но остался последний штрих, требовалось засадить свободное пространство на островах травой. Так как земля имела свойство рассыпаться, то по краю островов был сделан небольшой бортик из светлого камня, после чего еще и немного, всего на пару десятков сантиметров, выбран камень основания острова. Также бортиками были огорожены дорожки и площадки. После этого в получившихся ямах была создана земля. Земля создавалась по методике комбинирования, когда сеть монокорнеобраза создавалась из маны подземелья, но сам образ наполнялся чистой маной. Ну а поверх земли была создана трава. Так как подземелье не собиралось делать из травы добычу, да и решать все проблемы, возникшие бы при выращивании обычной травы, не хотелось, то создавалась она из МП. Таким образом, она все еще относилась к существам подземелья, пусть и не монстрам, а значит, перерабатывала МП в ЧМ. Использование такого типа травы не только позволит увеличить выход чистой маны без добавления на этаж монстров, но и со временем сделает местную атмосферу очень приятной для нахождения на этаже разумных. Вся МП на этаже, которая будет стекаться вниз, будет перерабатываться травой в чистую ману, которая по наблюдениям очень полезна для развития живых. Это сделает данную область действительно тем, чем подземелье хотело ее представить, зоной рекреации. Понятное дело, что с таким небольшим количеством травы произойдет это не сейчас, а через некоторое время, но у него оставалось еще огромное нетронутое пространство, которое оно планировало засеять травой. Но вот заниматься этим придется позже, так как как-то очень быстро заканчивалось ЧМ. Но так как подземелье никуда не спешило, то оно могло и подождать еще недельку. Через несколько дней подросток решил повторить свое погружение на второй этаж. Не то чтобы он не продолжал спускаться, но дальше развилки первого кольцевого коридора не уходил. Но в этот раз он вновь вернулся с веревкой и нес уже 2 мотка на плечах. Особо интересного в его погружении ничего не было, так как он все так же разматывал веревку и вязал узлы с камешками на перекрестках. Таким образом, хоть его продвижение и было медленным, но постепенно он выяснял планировку этажа. Правда, если бы он отправился вперед без веревки и где-то сбился, то мог легко заблудиться, так как подземелье не зря делало все развилки максимально похожими, а уж без нормального источника света найти дорогу без ориентиров было трудной задачей. Единственное, что заставляло все же внимательно следить за происходящим, это процессы в организме парня, который пытался защититься от воздействия окружающей его маны подземелья. И если подъем с первого кольцевого коридора во второй дался парню пусть и с усилием, но достаточно легко, то вот погружение ниже уже вызвало трудности. Давление МП в нижней части второго этажа было приличное и требовало более сильно укрепленного тела, чем у молодого человека было сейчас. Вернувшись на первый этаж и не забыв забрать с собой не только веревку, но и все камешки, подросток некоторое время приходил в себя, сидя на мхе. Благо в пятой комнате была небольшая лужица воды, в которую впадал ручеек, который тек из четвертой комнаты, так что ему было чем наполнить организм для скорейшего восстановления. Ну и отдохнув и напившись уже из чаши, он набрал остатки воды в мех и пошел на выход, а подземелье решило вернуться к строительству. Прежде чем заниматься засеиванием травы, вначале стоило выкопать комнаты второго яруса. В отличие от верхнего жилого яруса, средний ярус предполагался как этаж обеспечения, то есть тут по плану вроде как находились кухни и столовые, прачечные, мастерские по пошиву и ремонту одежды, различные хранилища и другие службы, обслуживающие проживающих на верхнем ярусе. Столовые выполнялись в виде длинных прямоугольных комнат с двумя входами, а между двумя столовыми находилась Т-образная комната кухни, разделенная перегородками на отдельные производственные помещения. Из кухни в столовые был сделан переход, якобы для передачи готовых продуктов, а в самих столовых в этом месте была поставлена стойка раздачи. В остальном помещения оставались пустыми, так как якобы все было вынесено или уничтожено. Таким образом получался блок из кухни и двух столовых. В каждом коридоре, ближе к их концам, подземелье разместило по два таких блока, так что на ярусе было четыре пищеблока. Всякие мастерские имели только длинные стойки, столы и небольшие выделенные помещения с полками под хранилище материалов и готовой одежды. Комнаты хранения имели несколько помещений и кучу стеллажей, полок, столов и шкафов. Но оставалась еще куча комнат, предназначение для которых подземелье так и не придумало, так что они выглядели как пустые коробки. Часть из них подземелье даже запечатало имитацией дверей из черного камня, поверх которого со стороны коридора нанес слой белого, оставив решение по их принадлежности на потом. И только после этого, поглотив камень из новых комнат и высвободив грязную ману, подземелье перешло к продолжению работ в центральном зале. Там оно выбрало часть камня, примерно на полметра, а высвободившийся объем заполнило землей, которую сразу же засеяло травой. Получилось целое море травы, вокруг которого шла каменная дорожка, а в центре расстилалось озеро с несколькими островками и беседкой в самом центре. Смотрелось вроде бы неплохо, но все же чувствовалось, что много чего не хватает. Например, не мешало бы проложить несколько пешеходных дорожек для прогуливающихся и сделать в нескольких местах карманы, в которых поставить лавочки и скамейки. Также предстояло сделать несколько фонтанов и провести для них систему водоснабжения. Но самое главное, что парку не хватало деревьев. Вот только с последним подземелье пока ничего сделать не могло, так как из растений у него были только мох и трава, да старая ветка, по внутренним ощущениям сделать дерево из которой не получится. Так что пока придется отложить этот вопрос на потом, в надежде, что в будущем у него получится добыть еще живую древесину. Ну а так как с деревьями пока ничего сделать нельзя было, то подземелье занялось созданием фонтанов. Накопав десяток неглубоких ям под водоем фонтана, оно подняло вокруг них полуметровой высоты бортики из светлого камня. Таким образом, глубина фонтана получалась не больше метра. Все водоемы были круглой формы, но разного диаметра, и визуально ничем не отличались. Но, как известно, фонтан – это не только бассейн и сопло для струи воды, но и зачастую различные фигуры. Вот и подземелье решило украсить все различными изделиями. В одном бассейне стоял простой полированный шар из обычного камня скалы, разве что максимально уплотненного для прочности. В другом это был столб с четырьмя чашами разного диаметра, маленького вверху и большого внизу. В третьем вообще была сложена из камней имитация склона скалы, так что фонтан должен был выглядеть как водопадик. Были и пустые бассейны с идущими по кругу соплами. Вскоре все фонтаны были закончены, если не учитывать отсутствие воды в них, но так как оно ограничилось только обычными геометрическими фигурами и выглядящими естественными образованиями, ведь не имело информации про животный мир снаружи, то закончено все было довольно быстро. Проводить трубы для подвода воды подземелья пока не стало, так как не видела в этом смысла. Поэтому оно перешло к прокладке дорожек, а вокруг фонтанов организовывало площадки, на которых устанавливало каменные скамейки и лавки. Таким образом получился обширный луг с озером в центре и десятком фонтанов вокруг, разрезанный пешеходными дорожками. Из-за отсутствия деревьев выглядело немного скудно, но пока другого варианта все равно не было, да и пока не появятся другие посетители, что-то усложнять смысла не было, так что будет пока так. Неделю подземелье не заглядывало на пятый этаж, все это время находясь в состоянии оцепенения и пробуждаясь только во время посещения его пещер парнем. Дважды за неделю тот спускался на второй этаж и исследовал его коридоры, сумев погрузиться до самого низа центрального блока в комнаты с пятью выходами. Дальше он не рискнул идти, так как веревка уже заканчивалась, а заблудиться в абсолютно одинаковых коридорах и поворотах было легко. Но сегодня подземелье решило закончить наконец пятый этаж и переходить к шестому. Благо осталось уже всего ничего, только последний, нижний ярус доделать да поправить возможные косяки. Если верхний ярус был стилизован под жилой, а средний под бытовой, то нижний было решено декорировать под учебный. Это было проще всего, так как не требовало чего-то особенного. В основном нужно было просто создать пустые комнаты, в некоторых из которых даже учительские столы-стойки были. В некоторых классах было отгорожено пространство под хранилище для учебных пособий, а по одной комнате на каждой из двух коридоров были выполнены в виде лекционных залов, когда пол постепенно повышается ступенями от доски к задней части класса. В последних оно даже создало основу для столов и скамей из камня, поверх которых, по легенде, было какое-то другое покрытие. Правда, еще подземелье поигралось с формой комнат, создавая не только прямоугольные или квадратные, но и цилиндрические с полусферическими. Да оно даже одну полностью сферическую комнату сделало, просто чтобы нашедшие гадали, для чего она была предназначена. Ну и выбраться, если туда свалишься, будет не так просто, пусть коридор и входил в комнату ближе к самому низу сферы, примерно на 1/5 высоты. Ну и в конце, после небольшого размышления, были взяты две первые комнаты левого коридора и две последние правого, все с наружных частей этажа, и соединены в две большие комнаты. Одна, ближняя ко входу, комната была выполнена в виде амфитеатра, с выделенной за сценой частью для закулисья, а вторая была прямоугольная и представляла из себя кинотеатр. То есть это была ступенчатая комната с отделенной от общего зала комнатой для киномеханика и различного оборудования, и сценой с экраном. Понятное дело, никакого экрана там не было, а было только место для его размещения и пространство за ним, как и не было никаких сидений в зале, но для знающего человека это будет выглядеть именно как кинотеатр. А вот для жителей менее развитого в техническом плане мира это скорее было похоже на театр, пусть и без закулисья. Закончив совсем подземелье, окинула взглядом сразу весь этаж, выискивая самые заметные косяки, и через некоторое время нашло-таки. Правда, это была не ошибка в дизайне, а в планировании, так как если в жилых комнатах оно предусмотрело туалеты, то вот на двух других ярусах нет, а так не бывает. Пришлось думать и заниматься небольшой перепланировкой, хорошо хоть для туалетов не требовалось много места, но зато на втором и третьем ярусе появилось по 6 туалетов, по 3 в каждом коридоре. Один туалет в центре коридора был достаточно большой и имел по 24 кабинки, по 6 в ряду, и десяток раковин умывальников. Два же размещались на равном расстоянии от большого туалета и одного из входов в коридор, и имели всего по 12 кабинок и всего 3 раковины умывальника. Вот теперь этаж был почти готов. Осталось поставить по шахте с лестницами, соединяющими торцовые прямоугольные комнаты уровней, и по 2 шахты лифта, по бокам от лестницы. Таким образом получалось, что спуститься с уровня на уровень можно было на лифте, по лестнице и по пандусу. Понятное дело, что лифты не работали, а были всего лишь натуралистичными муляжами, но сами шахты были вполне проходимы. Закончив с пятым этажом подземелья, задумалось, что оно хотело бы видеть на шестом. Ну и стоило решить, как туда будет сделан спуск и откуда он будет начинаться. Так как шестой этаж был последним в блоке из 3 этажей, то значит стекающая вниз МП будет скапливаться там. А раз так, то для отдыха и восстановления он уже не подходил. Зато в таких условиях будет хорошо проводить бои, хоть тренировочные, хоть настоящие. Но раз этот блок был задуман как некое учебное заведение ордена, то это должны быть тренировочные арены. Что ж, с назначением этажа подземелье определилось. Места для тренировочных залов и хранилищ инвентаря в километровом круге было достаточно, теперь нужно было решить, какого типа сделать спуск. Хотя что тут думать, нужно просто продолжить шахты лифта и лестниц, а также сделать переходы в виде пандусов. Сказано сделано, разве что продолжила спуск подземелья только в дальние от входа на пятый этаж части, для начала сделав уже привычные спиральные спуски пандусы, выходящие с торцов прямоугольных соединяющих коридоры комнаты, спускающиеся вниз, где они входили с дальней стороны аналогичной комнаты. Затем также была удлинена лестница, а за ней и обе шахты лифта. Что же, этаж был заложен и теперь можно было спокойно копать прямой коридор через всю скалу, не забывая вставлять каждые 50-100 метров небольшую кубическую комнату. Часть 16. Шестой этаж. Перенос ядра. Закладка седьмого этажа. Открытие. С двумя построенными этажами и засеянным травой рекреационным залом скорость восполнения маны подземелья и чистой маны была достаточно высокой, чтобы можно было строить помещение шестого этажа не останавливаясь. Правда, верхний ярус этажа не имел каких-то изысков и представлял собой прямой коридор через всю скалу, который на другом конце расходился в стороны Т-образной развилкой, концы которой переходили в два коридора, которые изгибались и по дуге уходили обратно ко входу, где пока и заканчивались тупиками, немного не доходя до конца. От коридоров, в местах размещения кубиков мини-комнат, отходили в стороны короткие коридоры, которые вели в комнаты, имитирующие различные виды хранилищ. По легенде, тут хранилось все необходимое оборудование и инвентарь для тренировок. В отличие от пятого этажа, стены и потолок на шестом были покрыты светлым камнем, а не белым, так как он был нежилым. Все хранилища выполнялись в трех вариантах типа размеров. В первом основной зал хранилища был отделен от входа стеной, а вход вел в небольшую загородку с окном выдачи. По идее, тут должны были храниться вещи с высокой отчетностью. Вторые были со свободным входом и каркасами от стеллажей для имущества, у которых в углу был небольшой закуток для дежурного, который следил за порядком и помогал с поиском нужного. Ну и третьи были просто большие комнаты со свободным входом и стеллажами. По логике, это были либо хранилища со свободным входом, либо закрытые хранилища, для пропусков которые нужно было получать отдельное разрешение или просто найти у кого ключ от входа. Но несмотря на то, что сейчас маны хватало подземелью на все работы, оно не спешило и строило спокойно, сразу декорируя каждое помещение как нужно. Так что на все три коридора и выходящие в них помещения у подземелья ушло почти 5 дней. К этому времени его единственный посетитель закончил с разведкой второго этажа, исследовав все его коридоры и повороты, и он обнаружил переход на третий, но спускаться в тот раз не рискнул, прикинув, что третий этаж хоть и очень длинный, так как его коридор идет вокруг всей скалы в нижней ее части, где ее диаметр был около километра, но все же не имеет никаких ответвлений, а значит, при его исследовании не нужно так осторожничать, достаточно иметь достаточную сопротивляемость организма. Подземелье поняло, что пора ему перенести свое ядро глубже. Ведь если подросток сумеет выдержать давление МП на этаже, то достаточно быстро доберется до его конца. А раз так, то пришло время сделать комнату для его временного размещения. В этот раз оно не собиралось оставлять ядро в коридоре, а решила перенести постамент в одну из комнат шестого этажа. Осталось только выбрать, в какую именно. И вот тут оно вспомнило про несколько закрытых на будущее комнат на пятом этаже. Так почему бы не сделать так же и на шестом? Тем более, что у него по легенде имеются на верхнем ярусе этажа несколько запертых хранилищ. Нужно только запереть комнаты каменными сдвижными дверями, которые нельзя будет просто так выбить, или снять с петель, или срезать эти самые петли, либо выбить их из стены и убрать дверь. А напитанный под завязку маной черный камень в основе дверей сделает их выбивание задачей очень сложной. По крайней мере, для человека, не наделенного какими-то запредельными для этого вида силой и прочностью. Понятное дело, что тут была мана, и судя по увиденному, она позволяла значительно усилить возможности организма. Но учитывая слабую концентрацию маны снаружи и состояние организма парня, их не должно быть слишком много. А значит, те, кто сможет это сделать без специальных инструментов, скорее всего, не сразу тут появится. Посмотрев на комнаты шестого этажа, подземелье выбрало предпоследнюю справа в левом возвратном коридоре. Таким образом, его ядро окажется достаточно близко к внешней части лабиринта, а значит меньше шансов, что его будут искать именно там. Насколько оно уже успело понять, опираясь на появившееся у него после преобразования в ядро ощущения и что-то вроде инстинктивных реакций, все подземелья старались убрать свои ядра как можно дальше от входа, окружая их множеством коридоров, комнат и монстров. Так что и искать ядро будут в самой дальней от входа и краев лабиринта точки, а значит стоит этим воспользоваться. Избранная комната была перепланирована, было установлено несколько стен из светлого камня, которые играли скорее декоративную роль, так как не обладали удовлетворяющей подземелье прочностью. Их задача была всего лишь скрыть само ядро от прямого взгляда, если кто-то все же сумеет попасть внутрь. Ну а множество стеллажей маскировали уже сами стены, так что если кто-то все же проломит дверь и заглянет внутрь, то увидит самую обычную пустую комнату хранилища, которых много на этом ярусе этажа. После этого оно перенесло свой постамент с ядром в выбранную комнату и принялось вносить необходимые изменения в дверную коробку выбранных под закрытые хранилища комнат, создавая в стенах ниши под открывающиеся и закрывающиеся двери, а потом и сами двери из слоеного бутерброда черного и светлого камня. И тут оно вспомнило про оставленный в предыдущем месте своей временной дислокации на третьем этаже деревянном мече и послало команду ползущему к нему защитнику вернуться и забрать меч. С таким же энтузиазмом, с каким он полз на нижние этажи, тот развернулся и пополз обратно. Все-таки хорошо иметь таких послушных подчиненных, которые не будут возмущаться из-за самодурства начальника или ворчать из-за переработок. Можно сказать, мечта капиталиста, если бы на самом деле эти монстры не были его частью. Ведь на создание каждого из них требовалось в буквальном смысле отщепить частичку себя. Потому они и могли возрождаться со своими приобретенными за время, как правило, короткой жизни опытом и навыками, если только подземелье не решало поглотить полуавтономную частицу себя после смерти своего существа. К слову сказать, из найденного в доставшейся ему при преобразовании памяти выходило, что большинство подземелья именно так и поступали, выделяя постоянные частички только для боссов этажа или каких-то особых монстров. Возможно, это даже было лучше в плане роста духовной части ядра, но так как подземелье и так уже имело достаточно развитую духовную часть, тем более еще и несущую отпечаток пустоты, что делало любое понятие ее размера вещью относительной, оно решило оставить все так, как оно настроило. Да и пока у него из монстров была только слизь, а из обычных существ трава да мох, так что заморачиваться вообще не стоило. Закончив с переносом, подземелье продолжило копать дальше. К закончившимся тупиками возвратным коридорам были пристроены наклонные коридоры, ведущие вниз и изгибающиеся дугой. Таким образом плавный спуск завершался поворотом на 90 градусов, так что концы пандусов смотрели друг на друга и проходили как раз под поперечной комнатой с лестницами ярусом выше. После этого эти коридоры были соединены аналогичной прямоугольной комнатой, к которой продолжены шахты межъярусной лестницы и лифтов, а также два спиральных пандуса с верхнего яруса шестого этажа на нижний. Благодаря этому получалось, что можно было спуститься на самый нижний ярус шестого этажа не только с верхнего яруса этого же этажа, но и с любого яруса пятого. Конечно, такая планировка была странной для подземелий, ведь там задача как раз задержать продвижение, а значит и прямых путей быть не должно. Но так как тут строилась имитация учебно-тренировочного комплекса Ордена, то и логика планировки должна быть соответствующей. То есть у обитающих тут должна была возможность переместиться на выбранный уровень напрямую, не проходя через все лежащие между ними ярусы. К тому моменту, когда подземелье закончило с начальной комнатой для нижнего яруса и продолжением до него шахт переходов к комнате с его ядром, прибыл защитник. Открыв ему двери, внутренне поморщившись от раздавшегося шума из-за задвигающейся в паз в стене двери, оно впустило металлическую слизь внутрь, вернув дверь обратно. С этим шумом требовалось что-то сделать, иначе любой сможет это услышать и начать искать. А так как это ему не требовалось, то следовало устранить лишний шум. Но этим оно займется потом, когда закончит строительство шестого этажа и заложит седьмой. Все равно ведь придется ждать, пока там накопится МП, вот и будет заниматься исправлением косяков в этом секторе. Ну а сейчас стоило придумать для деревянного меча место хранения. Ведь судя по всему вещь получилась немного необычная, да и была его первым настоящим творением, а потому нечего ему было просто валяться на полу. С другой стороны, стоило ограничиться чем-то простым, так как вряд ли у него с первого раза получилось что-то действительно невероятное. Да, созданный им деревянный меч получился очень прочным, судя по ощущениям по этому параметру он должен быть как минимум на уровне стального клинка, причем как по твердости, так и по ударным нагрузкам и сопротивлению на излом. Посмотрев на заползшего в отгороженное для ядра пространство защитника, который оставил меч на полу и сейчас довольной лужей растекся возле пьедестала, подземелье занялось созданием оружейной стойки. Ну а где еще должно храниться оружие? Конечно, можно было бы сделать оружейный шкаф или даже сейф, но по мнению подземелья деревянный меч хоть и получился достаточно необычным и очень насыщенным маной, вот только все равно оставался именно деревянным, так что годился только на роль тренировочного или когда совсем ничего другого не было. А раз так, то и запирать его не имело смысла, тем более что это хранилище и так было из закрытых, а значит попасть сюда было не так просто. Быстро нарастив из черного камня нижнюю пластину стойки, толщиной сантиметров в 20 и размерами 30 сантиметров на метр, подземелье добавило к ней заднюю пластину из все того же черного камня высотой в 2 метра и толщиной всего 10 сантиметров. Получилась L-образная конструкция метр на 2, приставленная высокой своей частью к стене. Затем на вертикальной поверхности были сделаны две горизонтальные поперечные плоскости. Верхняя была шириной всего 7 сантиметров, а нижняя 14. В горизонтальных пластинах были сделаны выемки, как раз под размер толщины клинка деревянного меча. Переместив меч в один из пазов подземелья, удовлетворенно мысленно кивнула само себе. Благодаря разной ширине горизонтальных пластин, стоявшей в их пазах вертикально, меч находился под небольшим наклоном и потому не мог случайно упасть. Плюс входил он в пазы в притирку, так что сидел плотно и самостоятельно покинуть предназначенное ему место не мог. Закончив с оружейной стойкой, подземелье перенесло внимание в комнату на последнем ярусе. Предстояло заложить его коридоры и помещения, и так как по задумке на этом этаже других уровней не будет, то можно делать сразу несколько коридоров, ведь возвратные, как на верхнем ярусе этого этажа, делаться не будут. Коридоров подземелье решило сделать 4, 2 оно пустило вдоль внешнего края скалы, а 2 других шли по дуге между ними. Эти последние коридоры были расположены так, что между всеми четырьмя было равное расстояние. Ну и понятное дело, что все коридоры были составными и собирались из коридоров и кубическими комнатами между ними. В конце все 4 коридора также сходились в одну поперечную комнату, так что за ней еще оставалось достаточно свободного места для спуска на следующий этаж. После этого было создано 3 поперечных коридора, идущие через все 4 основных линии и соединяющие их. Один проходил строго посередине основных коридоров, а 2 других делили 2 половины еще пополам. Так что получалось, что поперечные переходы шли примерно через каждые 250 метров и образовывали 12 секторов. 3 сектора в первом ряду вмещали 6 тренировочных прямоугольных комнат. В следующих 3 секторах было уже по 4 комнаты, причем по 2 квадратные и прямоугольные, и 2 круглые и овальные. В 3-м и 4-м ряду было всего по 1 комнате в секторе. В центральном секторе рядов были квадратные комнаты, а в боковых круглые. Но если в 3-м ряду круглые комнаты были сделаны в виде полусфер, то во 2-м и в 4-м в виде цилиндров. Таким образом можно было сделать тренировочные комнаты для самых разных видов сражения, от индивидуальных сражений в небольших помещениях до групповых битв на открытом пространстве в сотню другую метров шириной. Правда, сейчас все площадки были абсолютно пустыми, разве что их полы, потолки и стены были покрыты слоеным бутербродом из черного, белого и светлого камня, который еще и был дополнительно насыщен маной для придания ему дополнительной прочности. Ну и стоит добавить, что если малые комнаты имели по одному входу, то комнаты во второй линии уже по 2, с двух сторон, а в третьей и четвертой по 4, в них можно было попасть с каждого из окружающих их коридоров. Правда, половину комнат подземелья сделала с закрытыми дверями, чтобы была небольшая загадка, что там может быть. Ну и для создания атмосферы опасности, ведь неизвестно, что может ожидать за закрытой дверью и не выйдет ли это что-то оттуда. Ну а чтобы двери нельзя было просто так открыть, все они были сделаны сдвижными, но пока без самой возможности это сделать. Пока оно и само не придумало, какой там должен был быть механизм открывания, а потому просто делал паз в дверном косяке, в который вставлял саму дверь. А вот ячейку под открывание двери не создавал, чтобы отсутствовала сама возможность для этого. Мало ли попадется кто-то, владеющий чем-то вроде телекинеза. А так дверь на самом деле будет просто заглушкой, препятствующей проникновению внутрь, преодолеть ее без возможности пробить упрочненный камень не получится. Ну или если само подземелье не даст возможности пройти. Закончив с помещениями, подземелье немного подумало и создало из каждой комнаты, из самых верхних точек потолка, тонкий коридор вверх и заполнило его камнем, замаскировав со стороны комнаты стандартным для облицовки комнаты бутербродом. Сами эти коридоры были диаметром всего сантиметров 10 и предназначались для перемещения МП вниз, а ЧМ вверх. Точно такие же коридоры были созданы с верхнего яруса этажа на нижний ярус пятого этажа и в его центральный зал парк. Таким образом вся МП будет стекать в самый низ, нигде не задерживаясь и не скапливаясь, а ЧМ наоборот подниматься вверх. Благодаря этому на шестом этаже образуется плотный слой МП, что повысит эффективность от физических нагрузок там, а на пятом наоборот образуется зона богатая ЧМ и идеально подходящая для восстановления и отдыха. Так как шестой этаж был закончен, а резерв его ядра был заполнен под завязку, то пора было переходить к закладке следующего блока из трех этажей. В этот раз подземелье решило сделать переход на следующий этаж в виде лестницы под углом градусов 60, которая должна будет вести в комнату в виде вертикального полуцилиндра. То есть если поставить цилиндр и разрезать его в вертикальной плоскости пополам, поставив половину цилиндра так, чтобы лестница примыкала к нему по центру вертикальной плоскости, то получится именно нужное помещение. Так как коридор с лестницей имел довольно крутой наклон, то пришлось делать его достаточно широким, под 3 метра, чтобы поднять потолок лестницы. Из-за этого дверной проем на выходе с лестницы получился около 4 метров и пришлось поднимать потолок на все 5, ведь часть высоты украдет пол с потолком, так что останется около 4,5 метров высоты свободного пространства комнаты. Такой большой угол наклона лестницы был нужен для того, чтобы удалось поместиться в оставшееся пространство между поперечной комнатой шестого этажа и внешней стеной скалы. Конечно, можно было сделать спуск винтовым, и тогда крутизну лестницы подобрать подходящую для комфортного спуска, но почему-то подземелью показалось правильным сделать именно прямую лестницу. Почему? Да вот просто оно решило так. Раз уж у него первые два блока были четко разделены между собой и второй блок начинался с длинной лестницы, пусть она уже и была частью четвертого этажа, то и следующий блок из трех этажей также стоило как-то выделить переходом. А так как переходы между четвертым, пятым и шестым этажами был выполнен в виде комплексных шахт, содержащих как лестницы, так и пандусы и лифты, то остается только еще одна прямая лестница. Ну и полукруглая форма первой комнаты была подобрана именно по этой причине, чтобы сразу выделить ее среди всех остальных помещений других этажей. В отличие от вышележащих этажей, помещение третьего блока подземелья решило оформлять в обычный камень, вернее, делать бутерброд из черного камня и из обычного или светлого. Белый камень решено было использовать только для каких-то отдельных элементов. Так что после того, как стены наклонного тоннеля были покрыты 10-сантиметровым слоем черного камня поверх него, на полу была сформирована лестница из обычного камня, разве что более уплотненного для прочности. После этого стены были покрыты этим же камнем слоем в 30 сантиметров, а на потолок нанесен 20-сантиметровый слой светлого камня. Все-таки делать более светлый потолок ему понравилось. Возможно, это была привычка из его прошлой жизни, где потолки практически всегда делали из более светлого материала, чем остальные покрытия в помещениях. Закончив с отделкой подземелья, уже собиралась перенести свое внимание на верхние этажи, но остановилась. Что-то привлекло его внимание, но было непонятно что. На этом этаже был всего один коридор и одна комната. Причем размер комнаты был достаточно скромным. Плоская сторона была длиной в 15 метров. Этого хватало, чтобы кроме коридора лестницы там поместилось еще два туннеля, ведущих дальше на этаж. Так что пропустить что-то тут было очень сложно. Да и после тщательного обследования помещений седьмого этажа ничего интересного, что могло бы привлечь его внимание, найти не удалось, но что-то все равно царапало на краю сознания, привлекая свое внимание к этому этажу. Помня по прошлой жизни, что активные попытки вспомнить или что-то заметить часто не приносят результата, и требуется наоборот расслабиться и рассеять свое внимание, подземелье решило поступить точно так же. Оно оставило свое внимание на седьмом этаже, но не пыталось ничего найти или увидеть, а попыталась наоборот рассеять свое внимание по этажу и не пытаться ничего рассмотреть. Странно, но сделать это оказалось не так просто. Его разум все время пытался свалиться в уже ставшее привычным состояние ожидания, но это было не то, что ему было нужно, так что приходилось начинать все сначала, раз за разом. Но в конце концов у него начало получаться, и даже появившийся в нем подросток не смог отвлечь его. На то, чтобы войти в нужное состояние подземелья, потратило несколько часов, и примерно столько же времени у него ушло на то, чтобы поймать привлекшее его внимание раздражение. Это оказался звук, очень знакомый звук, волн. Тем, что привлекло его внимание, но что никак не удавалось ухватить, оказалось шумом волн, доносившимся снаружи. Он был еле слышен, но вместе с тем четко различим, если на нем сосредоточиться. Правда, звук волны был довольно специфическим. Это была не волна, набегающая на песчаный или галечный пляж. Нет, это были волны, разбивающиеся о вертикальную поверхность. Это было неожиданно, ведь подземелье то считало, что оно находится где-то высоко в горах, но оказалось, что оно было на берегу крупного водоема. Новые данные кардинально меняли ситуацию и заставляли по-новому взглянуть на место своего появления. За стеной слышался шум разбивавшихся о вертикальную поверхность волн. Наружные склоны его скалы шли практически вертикально, а еще диаметр скалы был около километра. Блять, мысленно выругалось подземелье, только не говорите мне, что я застрял на одиночной скале где-то посреди океана. Требовалось срочно проверить сделанный вывод, а значит, предстояло копать. Благо, объем резерва ядра после переноса на шестой этаж в очередной раз увеличился, а на закладку первой комнаты и ее отделки было потрачено не так уж много маны. Да и затраты на копание значительно меньшие, чем на отделку, тем более что при поглощении камня скалы выделяется грязная мана, повышенное давление, которое увеличивает скорость ее переработки в МП. Так что чем больше оно выкопает, тем выше будет скорость генерации маны подземелья.